да с подковыринкой. Вот, дескать, цена перу-то вашему накося. А объявилось перо у соседа. Отец его тягать где взял? На торжище. На что сменял? На валенки. У кого?